Картины автора стоили недорого, но если считать, сколько денег он получил за единицу потраченного времени, то оказалось, что живопись может прокормить лучше, чем литература, в которой все-таки он больше преуспел. Осознав, что кризис пациента сопровождается производством предметов, могущих представлять относительный коммерческий интерес, близкие успокоились и к причудам новоявленного художника стали относиться более снисходительно. К моменту написания автором этих строк у него уже было несколько персональных выставок в Москве, Петербурге, Мюнхене, Берлине, Кёльне и Вене, в больших галереях и в Русском музее. Надо сказать, что автору повезло. Он никак этого успеха не добивался, не просил никого устроить выставки, но соглашался, когда его об этом просили. Все шло в руки само. Теперь в некоторых справочниках о нем пишут: писатель-художник. Даже предлагали вступить в союз художников, чего он пока не сделал, потому что не знает, зачем этот союз ему нужен. Так же, как не знает, зачем ему нужен союз писателей. Sieht verdächtig aus. Осенью 1999 года Ира почувствовала напряжение в левой груди. Пошла к гинекологу. Там ничего не нашла и очень не хотела направлять пациентку на маммографию. Вообще, немецкая страховочная медицина имеет много недостатков даже по сравнению с постоянно нами ругаемой российской, сохраняющей рудименты советской. Во-первых, врач, к которому вы прикреплены по вашему выбору, считается домашним, но его не так-то просто вызвать на дом. Во-вторых, если вызовете скорую помощь, машина придет, но кто в ней приедет, неизвестно. Когда мне однажды пришлось вызвать, приехали сильные ребята, готовые мои 80 килограммов снести по лестнице вниз и донести до машины, но не имеющие никакого медицинского образования. Это добровольцы, члены общества самаритян или Мальтийского ордена. Пока я жил в Штокдорфе, и долгое время потом, домашним врачом у меня был доктор Брехенмахер, уверенный в том, что своего персонажа в Москве 2042 Руди Миттельбрехенмахера я списал с него. Это большого роста симпатичный, общительный человек. Любит порассуждать о тайнах и загадках человеческого организма. В очередной раз, осматривая меня, задавал разные вопросы, в том числе и дежурный: «Вассерлюфт», то есть «течет ли вода?» Водой врачи для приличия называют мочу. С некоторых пор я стал ему говорить, что вода течет, но «лангзам», то есть медленно. «Лангзам?» — переспрашивал он и переходил к другому вопросу. Мне было уже за 60, когда московская врачиха нашла у меня аденому и спросила, консультируюсь ли я у уролога, и очень удивилась, узнав, что я у врача этой специализации вообще ни разу не был. В следующий раз в Мюнхене, посетив Брехенмахера, я спросил его, почему, слыша от меня, что вода течет медленно, он на это никак не реагирует, не посылает меня к урологу, которого каждый мужчина лет после 40 должен регулярно посещать. «Ах!» — сказал он, пожав плечами. «Вы хотите посетить уролога? Никаких проблем. Вот вам направление к доктору Шаппереру. Это очень хороший врач. Передайте ему привет от меня». После этого я стал регулярно наблюдаться у доктора Шаппереру. Пил таблетки, пока моя аденома не потребовала оперативного вмешательства, что и проделал в Боткинской больнице профессор Лоран. Даже при моем относительно небогатом опыте общения с немецкими врачами, я знаю слишком много случаев, когда по невнимательности они пропускали начало серьезной болезни у пациента. В отличие от меня, Ира не относилась к медицине беспечно. Регулярно посещала нужных врачей, в том числе гинеколога, но слишком им доверяла. Когда начала чувствовать необычное напряжение в груди, ее гинекологиня ничего не нашла и никакого дополнительного обследования не назначила. Тем временем напряжение росло. В очередной раз Ира даже повысила голос, настаивая на том, чтобы быть направленной на маммографию. И когда врач, проводивший это обследование, насторожился и сказал «Sieht verdächtig aus», выглядит подозрительно, оказалось, что дело зашло слишком далеко. В больнице Dritte Orden, Третий Орден, профессор Габко сказал, «Вам осталось жить 5 лет». Ира не захотела лечиться у него. Отправилась в Гроссхадерн, лучшую университетскую клинику Мюнхена, а может быть даже и всей Германии. Это огромное здание, больше онкоцентра на Каширке, прозванного пациентами Блохенвальдом. Длинные широкие коридоры первого и второго этажа называются Пациентенштрассе и Безухенштрассе, то есть улица пациентов и улица посетителей. Здесь лечат все болезни и делают все операции. Иру положили, и все пошло своим чередом. Биопсия, операция, которую провел доктор Инго Бауэрфайнд, смешная фамилия, буквально переводится как «враг крестьян». После операции, естественно, была химиотерапия с полным выпадением волос и другими последствиями. Я познакомился с Ирой до ее 20-летия, когда она была естественной блондинкой, и потом всю жизнь была блондинкой. Я даже не думал, что она может быть седой. Теперь увидел. Да, посидела. Впрочем, это было неважно, потому что все волосы, какие бы ни были, выпали. Купили парик. Ира в нем ходила днем и спала ночью. Я говорил, сними его, дай голове отдохнуть. Она не снимала, стеснялась. Я продолжал уговаривать. Ты не должна стесняться, я же твой муж. Я тебя все равно люблю любую. Кроме того, сейчас это модно. Даже фотомодели ходят с бритыми головами. Она продолжала ходить в парике. Но новые волосы отросли довольно быстро. И целый год прошел в относительном спокойствии и надежде. Мы ездили в Америку и провели 2 месяца в колледже штата Вермонт. Съездили и в Москву. Казалось, что болезнь побеждена. Перед глазами был положительный пример. У нашей подруги Ингрид Штикль было то же самое. Рак, операция, химия. 30 лет назад. Теперь уже 40. Она до сих пор жива. Могло и у нас быть так же. Кажется, доктор Габко ошибся, как ошиблись когда-то врачи, приговорившие к преждевременной смерти моего папу. Но через год появились признаки возвращения болезни. Пока невнятные. Просто стал увеличиваться показатель наличия раковых клеток. По-немецки — тумор-маркер. Нормальный показатель, кажется, от 20 до 30 единиц. У Иры их стало 40, 50, 60. И через какое-то время число достигло нескольких тысяч. Профессор Унч, румынского происхождения, с самого начала предвещал фатальное развитие событий, но делал это не к месту бодрым тоном, как анекдотический оптимист, который на предположение пессимиста, что хуже уже не будет, говорил уверенно «будет-будет». Унч сообщал Ире очередную цифру. Она говорила, но я ничего не чувствую. Он бодро обещал, скоро почувствуйте. Потом появились реальные признаки. Боли в печени, в костях, тошнота. Были и другие проявления. Однажды ночью она проснулась в страхе с вопросами «Кто я? Где я?» и очень не сразу успокоилась. Борьба за жизнь. Ира лечилась упорно. Соглашалась с самыми радикальными предложениями врачей. В обычной жизни трусиха и паникерша она воспринимала неутешительные прогнозы с видимым спокойствием. За 4 с лишним года болезни я ни разу не видела ее плачущей. Она мне призналась, что однажды в мое отсутствие все-таки плакала. На каждого, кто болен неизлечимо, обрушивается поток ободряющей информации, что где-то ученые изобрели новые лекарства или новый метод лечения, что где-то есть филиппинец, тибетец, китаец, который лечит самые запущенные случаи, или экстрасенс, который исцеляет больного глядя на его фотографию, или деревенская старуха, умеющая готовить особые отвары.